Глава 10. «Встань и исповедуй свои грехи». В книге Иисуса Навина в 7 главе мы находим описание одной из историй израильского народа, как он, будучи пораженным, вынужден был бежать от своего врага. Несчастье постигло народ Божий за воровство, совершенное Аханом. В этой главе в стихах 6 по 13 мы читаем: «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Отвечая на этот вопль, Господь говорит Иисусу Навину: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль. Посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отделишь от себя заклятого». Дорогие друзья, здесь мы просто и на практике видим, как выглядит наш Господь и что это значит ходить с Богом. Мы видим народ Божий после его величайшей победы, когда перед ним пали стены Иерихона. О, как славили и восхваляли они тогда Господа, сознавая, что это является не их заслугой, а явлением силы Божьего могущества. И вот, когда они пережили эту чудесную победу, муж Божий Иисус Навин, не зная ничего о случившемся с Аханом, посылает вперед разведчиков с полной уверенностью в предстоящей новой победе. О, мы, пасторы-проповедники, как часто мы не имеем ни малейшего представления о том, что творится в наших церквах и общинах. В воскресные дни мы видим людей в церкви, и почти все они, за малым исключением, выглядят внешне как ангелы. И вот, стоя перед ними, мы проповедуем о великой любви и милости Божией, о том, что Бог умер за нас, и через Его смерть мы получили спасение и прощение наших грехов. Что ж, тогда им, конечно, нетрудно верить. Так ведь каждый без особого труда попадет в рай. Но, дорогие мои, наша задача сказать им в первую очередь о том, что они не могут увидеть лица Господня, прежде чем не оставят свои грехи, по крайней мере, пока не перестанут лгать и воровать. Этим я не хочу сказать, что мы должны постоянно говорить людям, что они попадут в ад. Однако, если мы стоим с Библией в руках у гроба умершего, то здесь хотя бы обязаны сказать им, еще живущим, чтобы они покаялись, если не хотят попасть в страшное место вечных мучений. Итак, Иисус Навин после славной победы над Иерихоном, думая, что все идет хорошо, посылает разведчиков в город Гай, чтобы они разведали о нем. Возвратившись, они донесли, что народ, живущий в этом городе, малочислен, и что 2-3 тысяч воинов будет достаточно, чтобы одержать над ними победу. После совета решено было послать туда 3000 человек. С полной уверенностью в предстоящей победе это воинство покидает свой стан, чтобы овладеть городом и его наследием. Однако события развернулись совсем иначе. Случилось то, чего никто не ожидал. Враг оказался слишком сильным, и народ Божий вынужден был бежать от него, оставив 36 мужей убитыми на поле бесславного сражения. Когда Иисус Навин услышал эту весть и увидел бегство избранного народа Божия, в то время как язычники с ликованием праздновали победу, он разодрал в горе свои одежды и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним, восклицая: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ Твой через Иордан? Неужели для того, чтобы погубить нас? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли, и что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Так молился этот великий муж Божий вместе со старейшинами своего народа, вполне сознавая, что у них теперь нет сил противостоять врагу, что дьявол стал слишком силен, и народ Божий, побежденный и разбитый, лежит на земле. Целый день до вечера взывали они к Богу, пока Он не ответил им и, обратившись к своему слуге, строго сказал ему: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое?» То есть, говоря языком нашего времени, прекрати молитву. Для чего мне это? Согласитесь, друзья, что в христианстве 20 века очень много говорят о молитве и о том, что нужно больше молиться. Как часто можно слышать теперь такое? Почему наша духовная жизнь угасает? Почему у нас нет пробуждения? Почему нет духовного роста? О, наверное, нам нужно больше молиться. Мы должны дни и ночи проводить в молитве. Нам нужно также больше поститься. Почему не текут из нашего чрева реки воды живой? Почему так мало Божьих чудес совершается сегодня в мире? Почему мир торжествует и дьявол одерживает победу за победой? Почему? О, да! Нам, по-видимому, действительно нужно как можно больше и усерднее молиться. И вот мы собираемся на молитвенное собрание и молимся, молимся, молимся. Однако давайте обратимся к этому примеру. Когда Иисус Навин вместе со старейшинами вот так же долго молились и вопияли к Господу, сам Бог явился им и сказал: «Довольно, перестаньте». И, обращаясь к своему рабу, он говорит ему: «Для чего ты пал на лицо свое? И почему так молишься и вопиешь? Зачем мне это? Встань! Ибо в среду народа моего вошел грех, который должен быть исторгнут». Видите, дорогие друзья, молитвенные собрания не имеют смысла, если при этом мы не очищаем свою жизнь. Часто люди приходят к нам и спрашивают, как мы смотрим на пост. Тогда я говорю, что почитаю за более лучшее, если люди объявляют пост своим грехам, а не желудку. Лучше нормально питаться, не давая при этом пищи для греха, нежели поститься и продолжать грешить. Поверьте, что телесный пост не имеет никакого смысла, если грех продолжает властвовать над нами. Что толку, если мы находимся в посте, а лицо наше хмурое и удрученное, и сами мы неприветливы к другим, сердиты, нетерпеливы? Думаете ли вы, что такой пост угоден Господу? Нет, это есть не что иное, как нечто человеческое, не имеющие смысла и значения перед Богом. Я знаю одного христианина, который очень часто и подолгу постился, но, как свидетельствует его жена и дети, именно в эти дни так называемого поста он был особенно нестерпимым для окружающих. В Впрочем, этот вопрос телесного поста интересовал когда-то и фарисеев, на что Иисус ответил им так: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Евангелие от Луки 5:34-35. Так что, как видите, если жених находится среди нас, то в посте нет особой нужды. Если же его нет, тогда, конечно, мы вынуждены поститься. Итак, Господь говорит Иисусу Навину: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им». Дорогие друзья, вы, которые проводите молитвенное собрание, слышите ли вы эти слова Господни? Он говорит и сейчас: «Для чего вы столько молитесь? Почему вы пали на лица ваши?» Гневаясь на свой искупленный народ, Господь говорит далее своему слуге: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Есть много проповедников, которые говорят, что Господь пребудет с нами до скончания века, и если мы являемся детьми Божьими, тогда Он никогда не оставит нас. Я не могу понять, как можно говорить такую бессмыслицу. Ведь Господь Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменяется. Бог Старого Завета является также Богом и Нового Завета. А этот Бог говорит Иисусу Навину: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Да, это ужасные факты. Но независимо от того, нравится нам это или нет, мы должны принять это к сердцу. Иначе все наше христианство – только театр, а наш Бог в кавычках – только идол, которого мы создали по прихоти нашего сердца. Это не Бог Библии, а всего лишь только вымысел нашего разума и нашего воображения. В первом послании к Коринфянам 10:11 написано: «Все, что происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». И эта история тоже записана в Библии и имеет большое значение для нас, живущих в этом последнем времени. Как можно видеть на этом примере, молитва, взывающая к Богу, была прервана самим же Богом, который сказал, чтобы они перестали молиться, потому что среди них есть нечто, что должно быть приведено в порядок, ибо Израиль согрешил. Вероятно, эти слова «Израиль согрешил» нам трудно понять. Как же так? Ведь не Израиль согрешил, а только один человек, Ахан. Почему же Господь разгневан на весь народ израильский? Видите, какой масштаб у Бога. Всего лишь один человек из рядов Израиля согрешил, а Господь говорит, как обо всем народе. Дорогие друзья, крепость цепи, состоящей из отдельных звеньев, определяется крепостью самого слабого ее звена. Это значит, что если во всей цепи окажется всего лишь одно слабое кольцо, то вся цепь выдержит не больше, чем эта слабая ее часть. Точно так же и в среде христиан. Каждый, кто находится в наших рядах, является как бы одним целым с нами, а мы становимся нераздельны с ним. Поэтому сделанный грех одного члена навлекает проклятие на всю общину. Лишь когда нечестие будет открыто и наказано, или когда человек, сделавший грех, будет исторгнут, все остальные станут свободными. Так было и в данном случае. Когда израильский народ исторг из среды своей того, на ком лежало проклятие, Бог снова стал пребывать среди них. Только тогда, а не до этого. Заметим еще одно. В тот момент, когда Господь внезапно обратился к Иисусу Навину, все они перестали молиться. Слово Божие не зря говорит нам: «Бодрствуйте и молитесь». Причем слово «бодрствуйте» стоит на первом месте. К сожалению, у нас, христиан, часто бывает как раз наоборот. Мы ставим на первое место молитву, а бодрствование же на второй или даже на последнее место, а то и вообще забываем. Бог, обратившись к Иисусу Навину, открывает ему глаза на то, о чем он во время своей молитвы и вопля к небу даже не помышлял, но что являлось причиной их поражения и гнева Божьего. Не так ли это бывает и у нас теперь, дорогие друзья? Какая польза молиться о пробуждении и о духовной победе народа Божьего, если в его среде находится заклятое? Если мы называем себя Церковью Христовой и хотим, чтобы среди нас пребывал Бог, тогда мы должны очиститься. Ведь сам Господь говорит: «Будьте святы, потому что Я свят». Левит 19:2. Когда в нашу среду проникает что-то нечистое и несвятое, Господь удаляется или совсем уходит от нас, потому что не может быть общения чистого с нечистым и святого с проклятым. Итак, если мы хотим, чтобы Бог пребывал в нашей среде, необходимо или уничтожить то, что является заклятым, или извергнуть из своей среды того, кто связал себя с этим заклятым и не хочет расстаться с ним. Не сделав этого, народ Божий не может достичь победы. Именно так поступил Иисус Навин. Он созвал весь народ, который стал подходить к нему, как было сказано Богом, по коленам, племенам и семействам. Таким образом был указан Ахан, грех которого стал причиной поражения Израиля. Обратившись к нему, Иисус говорит: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Поняв, что он разоблачен, Ахан сказал: «Точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это полюбилось мне, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Так обнаружен был этот соделанный грех. Заметьте, друзья, что Ахан открыл свой грех только тогда, когда сам Бог указал на него. А ведь он имел возможность сделать это и раньше, однако не хотел ею воспользоваться. Сделав грех, он утаил и скрыл его, так что никто из посторонних не знал об этом. Однако перед Богом нет ничего сокровенного, и видите, как Всевышний рассматривает совершенное. Мы, христиане, в таких случаях чаще всего говорим просто так: «О Господь, прости и помилуй нас, грешников», подобно тому слепому, который кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». В ответ на этот крик Христос подозвал его к себе и спросил: «Скажи, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал?» Тогда слепой сказал ему о своей слепоте, после чего Господь коснулся его глаз. Понимаете, друзья, почему я об этом говорю? Нам нужно всегда, так сказать, брать быка за рога. Молитва типа «Господи, прости меня, помилуй меня» не поможет. Этим мы только прикрываем нашу духовную нечистоту. Открывая грех Ахана и выводя его на свет, Господь говорит прямо, что в среде народа его есть нечто проклятое, что совершена кража, но виновный скрывает это, обманывая этим других. Когда Иисус Навин побуждает Ахана к признанию, тот сознается, что действительно взял заклятое и закопал в своем шатре. Тут же посланные туда люди выкопали запрятанное и принесли, положив перед всеми. После случившегося Ахана и всю его семью побили камнями. Трупы их вместе со скотом и имуществом сожгли огнем и наметали над ними огромную кучу камней в напоминание о том, что Господь не терпит греха. Думая об этом примере, нам, возможно, хотелось бы возразить, но почему же вместе с Аханом были побиты камнями жена, сыновья и дочери его? Ведь в Библии сказано, что никто не понесет на себе наказание за грехи другого. К сожалению, Библия не говорит нам об этом, но можно предположить, что жена Ахана и другие члены семьи знали о его поступке, однако по неразумию ли своему или умышленно промолчали об этом. Конечно, хотелось бы спросить жену Ахана, почему она сразу же не побежала к Иисусу Навину и не рассказала ему о неверном поступке мужа, принеся это на свет. Ведь так бы она спасла свою собственную жизнь, жизнь своих детей и, может быть, даже жизнь своего мужа. Почему жена не встала в этом проломе? Почему не поднялись сыновья и не сказали: «Отец, Бог не потерпит этого»? Увы, нередко бывает так, что люди соединяются в грехе и прикрывают зло. Так делают мужья, видя грех жен. Очень часто так поступают жены, когда грешат их мужья, а также родители, которые молчанием прикрывают грех своих детей. Таким образом, люди объединяются между собой в деле греха, вместо того, чтобы встать на сторону Бога, говоря: «Господь не потерпит этого, поэтому я тоже не могу быть заодно». Так и в данном случае молчание членов семьи Ахана стало причиной того, что они разделили его участь и были преданы смерти. На примере этой истории Господь показывает всем нам, называющимся Его именем, что невозможно движение вперед, если грех находится в нашей среде. Понимаете теперь, друзья мои, почему в наших церквах и общинах дела обстоят так, как это мы видим? Ведь Бог, совершавший когда-то такие дела, и сегодня является тем же самым Богом. И если вы до сих пор еще не имели подобной встречи с Ним, то знайте, что придет час, когда вы все-таки это переживете. Пусть не в этом мире, а в будущем, но это должно однажды произойти. Тогда Господь станет явью и действительностью, и тогда истина выйдет на свет перед небом и перед землею. Это является неизбежностью, верим мы в это или нет. И еще на один пункт хотелось бы обратить ваше внимание. Обращаясь лично к Иисусу Навину, Бог говорит ему: «Не буду более с тобою, если не истребите из среды вашей заклятого». Услышав такое, Иисус Навин мог бы, наверное, воскликнуть: «Господь, ну при чем же здесь я? Почему ты меня оставил? Ведь согрешил-то совсем другой человек из народа твоего. Я же был верен тебе». Но истинный слуга Божий этого не делает. Ему достаточно слов: «Израиль согрешил». И этим для него все было сказано. Он неотделим от народа и принимает вместе с ним его вину и его кару. Подумайте об этом, пастыри народа Божьего. Серьезно подумайте. Дорогие друзья, давайте перейдем теперь к Новому Завету, чтобы получить еще более ясности в этих вопросах. В первом послании к Коринфянам, в 5 главе, 11 стих, Дух Божий говорит нам через апостола Павла: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Мы же, возможно, не только сидим за одним столом с такими людьми, но даже принимаем вместе с ними святую вечерю». Что мы скажем теперь на это, встав перед свет Слова Божьего? Кем стал для нас Бог? что сделалось с христианством, что значит для нас сегодня Библия. Если она уже потеряла для нас свое значение, тогда давайте вышвырнем ее в огонь. Если же она есть Слово Божие, тогда почему мы ему не послушны? Неужели мы забыли, что непослушание и непокорность в глазах Господа – то же самое, что грех волшебства, опротивление, как идолопоклонство? Можете вы теперь понять, почему многие из христиан, как заколдованы, бессильны, опутаны сетями дьявола, не имеющие покоя ночью, без мира в сердце, имеющие вид благочестия, силы же Божией отрекшиеся? Все это потому, что мы не принимаем Библии всерьез. Она стала для нас чем-то вроде книги сказок. А если она является все же словом живого Бога, то когда, наконец, мы подойдем к тому, чтобы принимать ее в страхе и трепете, поистине, как Слово Божие? Разве пророк Исаия не говорил, что Господь живет в тех, кто боится Бога и трепещет пред именем Его? А что делаем мы сегодня со Словом Божиим? Современные богословы буквально разрывают его на части, утверждая, что оно, мол, означает не то, а нечто другое. Да и мы сами, мы христиане, что мы сами делаем со Словом Божьим? Может быть, мы уже попираем его своими ногами, считая грязью и пометом? Мы не стыдимся сидеть за одним столом с человеком, который называет себя обращенным, христианином и Детем Божьим, но является завистливым, жадным, корыстолюбивым или живет распутно с молодой девушкой или замужней женщиной, и мы терпим это, говоря, что нам нужно больше славить и хвалить Господа, нужно больше молиться. О, какая тьма! В то время, когда наш свет должен был бы сиять сильнее всего, мы сами находимся во тьме. Иисус Навин, встань! Не время лежать на лице твоем и молиться. В народе Божьем что-то не в порядке. Встань, раб мой! Пусть народ посвятится. Доколе проклятое находится в вашей среде, не рассчитывайте на мое присутствие и на мою помощь. Я не могу жить с таким народом и пребывать в нем. Так когда-то Господь отошел от Израиля. И были только две возможности. Или исторгнуть из своей среды это проклятое, извергнуть его, или потерять Господа. Но слава Богу, что этот человек, Иисус Навин, был готов решиться на все, чего бы это ни стоило, лишь бы Бог пребывал с ними. А мы? Готовы ли мы на то же самое? Готовы ли мы исторгнуть из нашей среды и из нашей собственной жизни то, что в глазах Господа является проклятым? Готовы ли мы сделать все для того, чтобы наши молитвы и наши дары были услышаны и приняты Господом? Знаете, если мы у нас на миссионерской станции собираемся на молитвенное собрание, то не начинаем его прежде, чем не спросим всех, есть ли между нами что-то разделяющее и есть ли в какой-нибудь душе нечто, что еще не приведено в порядок. До тех пор, пока это не сделано, нет смысла молиться, иначе это будет просто неразумием. Мы попросту теряем время, если склоняемся на колени и молимся в то время, как что-то стоит между нами. Пока это не будет удалено и очищено, лучше вообще не проводить молитвенного собрания. В мире, возможно, все выглядело бы иначе, если бы мы меньше молились, потому что если мы молимся, а жизнь наша находится не в порядке, тогда мы являемся как бы открытой дверью, через которую может легко войти сатана. Молитва без бодрствования и чистой жизни – это хорошая возможность для дьявола. Вы можете проверить это на примерах многих лжеучений и сект. Многие из них начались именно с молитвы. Друзья мои, я снова хочу повторить слова Нагорной проповеди Иисуса. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то оставь дар твой перед жертвенником и пойди примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея 5:23-24. Видите, Господь не терпит того, чтобы вы приходили с молитвой к Его алтарю, не примирившись с вашими ближними, с вашим братом, сестрой, мужем, женой. Ведь такая молитва не имеет никакого значения. А как выглядит это у нас? Сколько непримиренных христиан ходит по свету? Сколько зла, обид, злоречия и разногласий? А с такими вот сердцами вы склоняетесь и молитесь, желая получить что-то от Господа? Как обстоит с этим дела в вашем доме? В первом послании апостола Петра, в 3 главе, 7 стих, Слово Божие говорит к мужьям: «Обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Итак, муж, если ты не имеешь к своей жене правильного отношения, если в сердце твоем живет горечь против нее, то молитва твоя не имеет смысла, потому что она не будет услышана и принята Господом. У нас есть один брат, которому Господь явил милость, открыв ему глаза в этом вопросе. Он рассказывал, что бывало, молясь, старался так громко кричать «Аллилуйя», что это могли слышать соседи, живущие через 3 дома от него. Ему казалось, что именно так он должен исповедовать Господа, не стыдясь этого перед людьми. Однако в то же самое время, постоянно, каждый день он ссорился со своей женой и рычал на нее, как лев. Подумайте сами, могли ли при этом его молитвы и его игра святых слов оказывать влияние на других? Друзья мои, я должен говорить вам об этом, потому что к этому побуждает меня Господь, а мне нужно быть Ему верным. Я раб Его и обязан делать то, что Он мне повелевает. Я не хочу, чтобы однажды обо мне было сказано то, что некогда сказал сам Бог о пророках. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Исаии 56:10. Как видите, проповедник и пророк должен быть подобен собаке, которая лает, предупреждая об опасности. Но давайте еще раз коротко вернемся к истории с Аханом. Открывая его грех, Господь назвал все нечистые дела, соделанные им, своими именами, говоря, что этот человек не только взял заклятое, но и приступил завет, утаил, солгал, отрекся. Этим я хочу сказать, что мы не получим помощь, прощение и освобождение, если в своем исповедании будем поверхностны. Исповедуя грех, нужно дойти до его корня и вырвать вместе с этим корнем. Не будет никакого толку, если мы сорвем только его верхушку. Если ты своровал, то не надо говорить: «Не знаю сам, как получилось, что я это взял, это была только ошибка, я хотел это потом вернуть» и так далее. Признаваясь, скажи прямо, что ты вор. Не говори также, что у тебя появляются нечистые мысли, когда видишь то или другое. Лучше скажи перед живым Богом, что ты прелюбодеец и блудник. Ведь всякий человек является тем, что он думает. Мысли человека – это и есть истинная картина, ибо они исходят из неочищенного и неосвященного сердца его. Я не сомневаюсь, друзья, что среди вас есть много душ, которые искренне хотят привести свою жизнь в порядок и привести в свет пред Господом свои грехи и свою духовную нечистоту. Поэтому, обращаясь к таковым, хочу сейчас сказать кое-что по этому поводу лично каждому. Если вы, побывав на исповедании, обнаружите впоследствии, что тайна вашей исповеди не сохранена, то никогда больше не ходите к тому, кто был единственным свидетелем между вами и Богом. Я повторяю, никогда больше не идите к такому человеку, ибо он был неверен, и Бог будет ему судьей. В тайну вашей исповеди не должен войти никто другой, только вы, Бог и этот служитель, собственная жизнь которого должна быть тоже основательно очищенной. Господь повелел Иисусу Навину собрать народ, чтобы они могли очистить себя от заклятого. Без этого очищения Бог не мог более пребывать среди них. Понимаете теперь, друзья, что вам нужно делать, если хотите иметь у себя пробуждение? Знаете, что вам необходимо, если хотите иметь потоки живых вод? Оставьте молитву, забудьте пост, не это нужно вам сейчас. Рассчитайтесь с грехом вашей жизни, пойдите к вашим ближним. Все ли у вас с ними в порядке? Вспомните ваше прошлое, все ли в нем очищено? Примирились ли вы со всеми? И если вы хотите теперь примириться, то не идите к другому и не говорите: «Ты был в том-то неправ, и там-то ты сделал ошибку», начиная при этом доказывать свое и спорить. Если так, то не стоит вообще ходить. Оставайтесь лучше там, где вы находитесь, вместе с вашей грязью и вашими грехами. Вы только тогда сможете примириться, если пойдете при этом путем самоуничижения. Кто не смирится, тот не может быть возвышен. Кто не потеряет своей жизни ради Господа, тот не приобретет ее. Таков путь Божий. Многие молятся о пробуждении, и таким я хочу сейчас кое-что сказать. Хотя я не пророк и даже не сын пророка, но это могу сказать совершенно точно. Вы можете молиться о пробуждении всю вашу жизнь, до самой смерти, но так и не дождетесь его, если не сделаете того, что говорит Господь. Встань и исторгни то, что является проклятым. Очисти ты свою жизнь, и таким образом очистится церковь. Будьте святы, потому что я свят. Дорогие друзья, если мы хотим иметь среди нас живого Бога, тогда должны избегать греха и очищаться от него. Во что превратился сегодня искупленный народ Божий? Что случилось с армией Христовых воинов в 20 веке? Где он, духовный Израиль? Где Сион? Прочитайте 64 главу пророка Исаии и вдумайтесь в эти слова. «Города святыни твоей сделались пустынею, пустынею стал Сион, Иерусалим опустошен, дикие звери живут там, шакалы и лисы». Иерусалим, первая церковь, была наполнена присутствием Божиих. Грех там не только не терпелся, но и без промедления наказывался смертью, чтобы раз и навсегда показать, что никакое нечестие не может войти в среду народа Божьего. А что стало из этой церкви теперь? Во что она превратилась? Чем она стала в сознании людей? У некоторых понятие церкви заключается в принятии крещения, посещении ее на Пасху и Рождество, затем присутствие в ней в день своего венчания и, наконец, в последний раз во время собственных так называемых христианских похорон. По мнению таковых, стоит принять Иисуса, и ты уже становишься Детем Божиим. После этого можно жить, как хочешь. Неважно как, достаточно того, что называешься Детем Божьим. Но Бог, который вчера и сегодня и вовеки тот же, неизменяющийся Бог, говорит нам сейчас, как и Иисусу Навину когда-то: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Имеющий ухо, пусть слышит».